Глава 13. Линар. Пойманная Белянка отправляется в морилку. Отец не отводит глаз от банки ни на секунду. Линар и сама, на минуту забыв, что надо спешить, не без интереса наблюдает за происходящим. Итог почти очевиден, но так хочется обмануться. Но рано или поздно эта бабочка тоже исчезнет. Стоит лишь ей выпасть из фокуса внимания. Постоянно держать бабочку в поле зрения трудно. Да невозможно. А значит, здесь или дома она пропадет. Ее попросту не может быть, вот в чем дело. Ее нет, потому что ее и правда нет. Тогда что ловит отец? Задается Линар вопросом, но решает оставить его без ответа. Она и так с утра живет в переизбытке необъяснимого. Не стоит множить тайны, тем более, что все это имеет лишь косвенное отношение к следствию. Линар рывком покидает отца и обращается к Глебу. Вернемся к Треду. Есть. Мы же остановились на приглашении? Так точно. Дальше кусок лета. Есть приметы? Да, тут почти везде явные намеки на это. Ну, если, конечно, все происходит в нашей широте, а не где-нибудь на экваторе. А год текущий? Это не ясно. Виртуально какой угодно. Что вы еще заметили? Тут они реально вместе на все 100, но почему-то пишут сообщения. Версии, кроме тех, что мы уже озвучивали? Немые, глухие. И то, выкладывает разом Глеб. Не то чтобы Линаре самой это не пришло в голову, но озвучивать эти варианты было бы точно не стало. Больно уж экстравагантные подозреваемые. К тому же версия Глеба требует уточнения. Не оба, кто-то один из них. Почему? Оба могут общаться и не в письменной форме, у них свой язык. Но если один, так скажем, нормальный, а второй нет, тогда и нужна переписка. Одинаково удобный для каждой из сторон вариант общения. Теперь вопрос, кто из них этот ненормальный? Линар снова вспоминает подрывника-певца. Неужели он вернулся, или это все твоя больная голова? Слух. Если нет явных указаний? Их нет. То без специальной лингвистической экспертизы мы ничего не поймем. Письменная речь глухих, насколько я знаю, имеет некоторые особенности. Но нужен эксперт. Точно нет прямых указаний? Линар бегло проматывает тред туда-сюда. Это бы обращало на себя внимание. Да, трудно пройти мимо. Их пространство как-то более узко определяется? Набережные, мосты. Так, а метро? Есть упоминание. Еще что? Остальное единичное. Один ресторан без названия. Судя по Буэбесу, что-то средиземноморское. Флешмоб, обливание краской. Реально было в июле в выставочном центре. А вы говорите, нет зацепок на этот год. Так он и в прошлом году был, и не только здесь. Более десятка городов только у нас. Еще? В частности, подъезд, лифт. Особенности здания? Высокое, больше 9 этажей. Ничего больше? Ничего. Еще? Цветочный киоск, без особых примет, и все кажется. Не густо. Прочие люди? Без конкретики. Они вроде как присутствуют, но параллельно. С кем-то были в ресторане, вроде бы знакомые, может, даже родственники. Кто-то был в подъезде, лифте. Какой-то праздник. Он его испортил. Понятно, куча народу на флешмобе, мостах и набережных. Но везде без лиц и имен. Не за что зацепиться, хотите сказать? Так точно. Линар ловит взгляд Глеба и поворачивается в сторону отца. Он держит в руках пустую морилку. Встречается взглядом с дочерью и объясняет. Эксперимент. Отвернулся, досчитал до 5, достаточно. И что теперь, опять в поля? Нет смысла, все понятно. Понятно? Понятно, что бабочку так не сохранить. Но есть фото и видео. А они не из этой же серии? Отец меняется в лице, опускает морилку в сумку, что-то судорожно ищет в карманах пиджака, находит мыльницу и просматривает записи. Выдыхает. Вы так, майор, не пугайте. Это вам не на месте все. Пока на месте. В морилке тоже было все на месте. Предметы, Глеб, что по ним? Линар мгновенно переключается на трек, не дав отцу ответить. Костюмы, вечернее платье, увязаны с буэбесом. В смысле? Залиты им, испачканы. Причем костюм намеренно. Интересно, что у нее, судя по треду, платьев вообще до этого случая не было. Именно вечерних? Всяких. Еще она никогда не ходила на каблуках. Да и тогда недолго прошла. Сломала? Да, сама, оба. Почему? Надоели. Быстрым? Где это? Чуть дальше, вот. Да, вижу, действительно. Что еще? У него первое мороженое. Ну, тут понятно, певец. У нее первые цветы, ну, почти первые. Тоже возможно. Отдала бомжихе. А вот это беда. Еще в тему свадебные замки. Что с ними? Спиливали. Она как-то оцарапала о них руку, выглядит как месть. Линер вспоминает вспышкой. Мамин желто-светский журнал, страница происшествий, заголовок. Кому помешало чужое счастье? И вы говорите, что нет точной временной и пространственной привязки, Глеб. Вы меня разочаровываете. А что такое, товарищ майор? Спиленные замки на 5 мостах этим летом. Вы что, не слышали? Нет. Было дело, шло как вандализм. По мне так эти замки вандализм, перебивает Глеб. Лина останавливает его взглядом и частично соглашается. По-всякому можно посмотреть. Замков нет в проекте, следовательно, их вывешивание – это нарушение. Но, с другой стороны, замки – это своеобразная примета города. В любом случае, не это главное. Ясно, что эти двое провели в городе все лето. Спиленные замки фиксируются с мая по август. И это прямая увязка с набережными и мостами. Только... Что только, Глеб? При чем здесь теракт, товарищ майор? Согласна, нет прямой связи. Но мелкими проступками часто прикрываются большие преступления. Влюбленная парочка, шляющаяся по городу и спиливающая свадебные замки. Обращает на себя внимание, но предъявить особо нечего. Никто не заподозрит в чем-то серьезном. Под дурачка косить? Образно говоря, да. Что еще, мы ничего не пропустили? Спрашивает Линер и контрольно оборачивается. Отец просматривает записи. Он что, всерьез воспринял мои слова? Думает Линер, но после короткой паузы, когда выражение «не сходи с ума» едва не произносится ею вслух, она все же решает не вмешиваться и возвращается к Глебу. Он ждет начальства с открытым ртом и говорит сразу, без промедления. В этом куске нет, второй кусок зима, он очень короткий. Идет до метро, возобновляется уже в текущем треде. Мы говорили в начале. Да, помню. Линер пробегает глазами текст. Так, находят друг друга по нетовской карте. Но точных координат нет. Действительно, зима. Куда-то идут. Ага, полоса отчуждения. Железка, Глеб. Да, я заметил. Шалаш, костер, бомжи. В полосе отчуждения. А вот и птички с чешуекрылыми. Дворник. На кой черт там дворник? И метро. Это уже под камерами. Не густо. Нет ощущения, что оба откуда-то бежали. Ну, как бы скрываются. Есть. Это объясняет и обрыв треда с лета на зиму. Нет осени. Ни единого упоминания. Их словно закрыли, разлучили. Если не закрыли, то лишили сетевого общения. Или оно им было не нужно всю осень. Так или иначе, судя по тому, как они друг друга ищут, они долго не виделись. Что-то или кто-то препятствовал им. Что? Кто? Белая прерывает Линер, входя в палату со стуком, но, как обычно, не дожидаясь ответа. «Прибыл главврач. Здравствуйте», — сообщает она, едва прикрыв дверь, на ходу здороваясь с отцом Линер, который кивает в ответ, не отрываясь от экрана. «И что из этого следует?» «Она идет сюда». «И что из этого следует?» — повторяет Линер несколько раздосадованно. Белая сбила ее с мысли. «Ничего, я предупредила. Просто теперь не я здесь главная по медицинской части». «А где она была до этого?» «Отпуск. Я же говорила. Неделя до Нового года, неделя после. Обычный ее вариант. Вернули. Министерский приказ. Судя по всему, ожидается прибытие верхов, она их чувствует, талант». «Острова, пляжи?» «Не долетела. Предупреждаю, она очень не в духе». «Ее можно понять, не пугайте». «Боже упаси. Но вы ее еще не видели». «А что такое?» «Ну что уж, я буду раскрывать все тайны двора, сами все увидите». «Какая интрига?» «Не то слово, Юлия Вадимовна, не то слово. О, слышите, уже в холле». «Что же вы ее не встречаете?» «Много чести». Белая забирает с окна историю болезни. «Понятно. Усмехается Линер и возвращается было в тред, но шум в коридоре усиливается. Женские голоса с доминирующим меццо-сопрано и редкими мужскими баритончиками заставляют Линер задержать взгляд на двери. Группа врачей разного пола входит в кабинет. Безликая толпа халатов и шапочек. Но определить главного среди них Линер труда не составляет. Классическая «Короля играет свита» срабатывает безупречно. Репетиция прибытия мэра. Ловит себя на мысли Линер. Внимание фиксируется на даме, оказавшейся в центре спонтанно образовавшегося полукруга. По глазам и кистям рук ей даже за 50. По лицу и волосам едва за 30. На пышной, похожей на львиную гриву прическе, едва держится врачебная шапочка. В руках львицы золотистый планшет, пошловатость которого подчеркивается 6 массивными перстнями. По 3 на каждой руке. В не менее пошлой идеальной симметрии. Она окидывает палату взглядом и, пропустив, как показалось Линер, учтиво нахальный кивок белой, находит жертву. Ею оказывается отец Линер, который, поглощенный созерцанием отснятого, едва удостаивает взглядом прибывший консилиум. «Маргарита Анатольевна, объясните, пожалуйста, почему в палате, да еще интенсивной терапии, находятся люди без халата?» У львицы оказывается низкий, не лишенный приятности голос радиоведущей, чуть манерный, как вся она с головы до пят. Белая без труда выдерживает каменный взгляд, направленный на нее, и пытается смягчить ситуацию. «Валентина Ивановна, все просто, нет терапии, нет халата». «Безуспешно». Шутка не прошла, и Белая умывает руки. «А если серьезно, то в данный момент не я здесь главная. Палата в распоряжении антитеррористического комитета. Им и решать, кто и в каком виде здесь должен находиться. Вот Юлия Вадимовна, она вам все объяснит». Главврач переводит взгляд на Линер, пытаясь сохранить ту же властность во взгляде, молча ожидает объяснений. Но Линер рассаживает ее первой же фразой. «Послушайте, где вы шляетесь? У вас тут уже сутки красный уровень, а вы только соблаговолили прибыть. Если бы не Маргарита Анатольевна, я не знаю, что бы мы делали. А вы приходите и предъявляете претензии по поводу какого-то халата. Тоже мне нашли проблему. Но раз уж пришли, доложите мне о текущей обстановке в вашем учреждении, можете быть свободны». «Кто вы такая, чтобы я вам докладывала?» «Старший следователь по особо важным делам, майор безопасности Линер». «Майор, а я полковник по званию в случае войны, раз уж вы заговорили о красном уровне. Так что не мне вам давать отчеты. Будьте добры, объясните, что здесь происходит». «Я не уполномочена отчитываться перед полковником медицинской службы. Доклад о текущем состоянии дел в больнице можете составить в письменной форме и передать через Маргариту Анатольевну. А теперь попрошу вас вместе со своей свитой покинуть палату. Вы мешаете проведению следственных действий». «Майор, вы забываетесь?» «Это вы забываетесь. А я действую, исходя из данных мне полномочий. Освободите палату, не доводите до греха». «Да какого греха? Что за чушь вы несете?» «Чушь несете вы, а я веду следствие». «Вы в моей больнице и должны подчиняться ее распорядку». «Я подчиняюсь своему распорядку, опираясь на...» «Распорядок медучреждения устанавливается его руководством и не изменен вне зависимости от уровней». «Данные мне инструкции». «Террористической опасности». «И не вам». «О которых я...» «Их менять». «Информировано не хуже вас». «Всем молчать!» – вскакивает отец Линер. Широким жестом он сует под нос главврачу свое удостоверение. И с огромными паузами, напомнившими его дочери об Ополеве, высказывает соображение по текущему моменту. «Генерал-лейтенант Линер, что за... вы тут устроили? Что это за... бабство такое? Чем вы тут меряетесь? Майор! Полковник, нашли чем козырять. Бабы. Ты, указывает он на главврача, разошли всех этих своих по корпусам, пусть работают. Какого они за тобой шляются? Отчет о количестве больных. На утро и сейчас. На стол майору в течение получаса. Содержать больных в их отделениях и не позволять им перемещаться по больнице, как бог на душу положит. Лично контролировать этот процесс. Провести инспекцию хозслужб и сопутствующих учреждений. И принесите мне халат, раз так положено. Теперь ты, генерал разворачивается к дочери. Пользуясь моментом, один из свиты, а именно завхоз, ныряет за дверь. Белая прикрывается рукой, усиленно сдерживаясь, чтобы не разразиться хохотом от удовольствия. «Не лезь в их дела. Сказали халат, значит халат. Не лезь в бутылку. Не козыряй инструкциями. Да, ты тут главная, но не надо это выпячивать. И тем более устраивать скандал. Вы на рабочем месте, вместе работаете. Вместе!» Отец Линар несколько раз переводит взгляд с дочери на главврача и обратно. Вытянувшийся в струнку консилиум стоит, затаив дыхание. Линар, впервые наблюдая за отцом в такой ситуации, понимает, что с Мадейрой у него все крайне серьезно, раз пошли такие паузы и такой слог. То ли видео и правда исчезло, то ли ему его категорически мало для своих изысканий. В любом случае, ее перебранка с главврачом только добавила негатива. Линар этого не почувствовала, начисто, на какое-то время забыв о присутствии Линара-старшего. О том, чтобы вернуть себе бразды правления, сейчас речи не идет. Долго объяснять. Да и сыграл отец в целом в ее сторону. Возвращается шустрый завхоз с халатом. Линар-старший принимает его, уже заметно успокоившись. Застегивая халат на все пуговицы, он, не глядя на консилиум, интересуется. «Ну, что стоим? Кого ждем?» «Заведующий отделением Белая идет с нами? Ее отчет?» Робко интересуется главврач. «Это кто?» «Я, товарищ генерал», – представляется Белая. «Майор, присутствие заведующей здесь требуется?» «Лучше будет, если она останется. Есть общие темы в связи с подозреваемым». «Остаетесь, потом отчитаетесь. А вы свободны? Или есть еще вопросы?» «Нет, товарищ генерал, все ясно». Главврач и свита удаляются. Отец Линар садится. Он некоторое время смотрит в пол, пряча взгляд от дочери. А когда, наконец, поднимает глаза, хитро улыбается. И вскоре оба заходятся в приступе смеха. К хохоту, быстро поняв его причины, присоединяется и Глеб. И только Белая застывает в недоумении. Впрочем, и она тотчас подчиняется общему настроению, пытаясь одновременно догадаться, в чем причина веселья особистов. Сквозь смех она спрашивает отца Линар. «Вы не генерал?» «Да нет, генерал. Самый что ни на есть. Но в отставке. Здесь по случаю Юлия Вадимовна моя дочь», уточняет Линар-старший, почувствовав, что этому врачу можно доверять. «А-а-а!» Понимающе тянет Белая и, дождавшись, пока всеобщее веселье мало-помалу утихнет, интересуется. «Юлия Вадимовна, вы меня здесь оставили из милосердия или по делу?» «Да планировала по делу, но теперь выходит и из милосердия. Начальство у вас? Сочувствую». «Какое есть, я привыкла. Главное не быть слишком серьезным. Так в чем проблема?» «Да все в том же». «Второе тело?» «Да, в ближайшее время ожидается прибытие высшего руководства, как ведомственного, так и городского. Мне делать доклад. Сугубо по своей части кое-что есть, хотя все очень мутно, но вы понимаете, что и об этих, скажем так, медицинских аспектах я тоже вынуждена буду доложить». «Вам нужно знать ситуацию на текущий момент?» «Именно». «Вы могли бы и сами посмотреть. Перевязки, по сути дела, не было, прикрыли только в один слой. А так, что там? Просто не одеяло». «Нет, знаете ли, у каждого своя работа. В таких случаях необходимо, по крайней мере, присутствие медработника». «Соглашусь. Прямо сейчас?» «Да, у нас нет времени. Строго говоря, верха могут прибыть в любой момент». «Хорошо». Белый отходит к шкафчикам у стены, достает перчатки и марлевые повязки. «Кто будет непосредственно участвовать?» «Я, вдвоем управимся». «Вполне. Нет же перевязки, по сути. Кстати, у меня появились некоторые соображения. В морге пропали останки девушки с теракта. Так вот я подумала, что...» Белая встречает ледяной взгляд Линар и осекается. «Что не так?» Уточняет она, натягивая перчатки. «Откуда вам известно о данном факте?» «Мир тесен». «Будьте добры, ответьте без народной мудрости», требует Линар. Белая морщится. «Послушайте, Юлия Вадимовна, я заведующая реанимацией. И морг, как это ни печально, имеет ко мне самое прямое отношение. Я не буду говорить, откуда я знаю о пропаже останков. Назовем это стенами. Они тоже, как известно, слышат и видят». «И говорят, выходит». «Выходит так». Соглашается Белая и предлагает. «Приступим? Перчатки, пожалуйста». Линар надевает перчатки и уточняет. «Так о чем вы подумали?» «Я сама не видела этих останков. Но вот ваша группа...» «До них не дошла очередь». «До подробного осмотра не дошла. Если они учтены, значит, уже осмотрены». «Хотите сказать, что они могут вспомнить и сравнить?» «Да, именно». «Там были отрывы множественные, разброс, по сути». Все равно. Специалист не ошибется. Тем более такого уровня, как ваши. Да уж, уровень. Потерять вещдоки. Может, оно и не терялось? Как не терялось? Если окажется, что это одни и те же тела, то есть те останки, которые якобы утеряны, и это нарождающееся тело, не кажется ли вам, что в этом случае будет трудно предъявить претензии за то, что просто не поддается рациональному объяснению? Но сам факт пропажи не имеет значения, так как мы пока не можем объяснить не только, как тело девушки оказалось здесь, но что вообще происходит вокруг. Долинар наконец доходит, что эта очная ставка действительно последний шанс для Семёныча с Павликом. Тогда подождите, надо их вызвать. Вызывайте. Линар набирает номер. Семёныч, дуйте с Павликом ко мне в палату. На очную ставку. И не надо мне «если». Что тебе там теперь, ночевать, что ли? Никого не вносить и не выносить. Достаточно у вас там людей. И все. Мигом-мигом. Здесь ваше с Павликом спасение. Давай-давай. Сам все увидишь. Линар выключает телефон, встречается взглядом с отцом. «Это какой Семёныч?» Интересуется он. «А какой еще может быть?» «Не думал, что он еще работает». «Да, какой год собирается уходить, а все смену себе не подготовит. Вот я думаю, на Павлика все оставит». «Что за Павлик?» «Молодой ты его не застал». «А им сюда зачем?» «Товарищ генерал, вы все-таки на пенсии, и я не знаю». «Ну, не хочешь говорить, не говори, правильно. Не моя компетенция». «Да что там не говори. Сами увидите. Тут тот случай, когда словами не объяснишь. А объяснишь, не поверят». «Подождем». «Там что?» – показывает Линар на мыльницу. «Да держится пока. Если еще и видео исчезнет, не знаю. Фото ничего не дадут». «Так они помечены датой». «Не думаю, что пойдет как факт. Нет движения. И экземпляра нет». «Нужна копия видео на всякий случай». «Нужна. А как?» «Глеб, помогите товарищу генералу». «Есть». «Что у вас, товарищ генерал?» «Да вот, нехитрая техника». Отец присоединяется к Глебу. Линар смотрит на листающую историю болезни белую. Та, не прекращая перебирать листы, спрашивает. «А что у вас, Юлия Вадимовна, последствия, если мне можно, конечно, узнать?» Линар задумывается. Из всех прочих Белый обладает наибольшей информацией. Глупо скрывать от нее пока не более, чем предположение. «Да что ж нельзя, вы и так в некоторых вещах более меня информированы. Они подозреваемые». «Даже так? Факты?» «Скорее допущение, сама возможность». «Такое обвинение основывать на возможности? Это многих можно подписать». «Помимо текста есть зацепки из прошлого, не вчерашнего, а относительно далекого. Был один подрывник, остальных мы убрали, достоверно. А этот исчез, не то что есть стопроцентная уверенность, что это он, но...» «Может быть, он». «Да, и этого пока достаточно, пока не докажем обратного». «А она?» «Она ведомая, она важна только в связке с ним». «Хм, в связке». Усмехается Белая, и Линар сразу улавливает двусмысленность сказанного ею. «Да, в связке. Плохо сказано, но вы поняли. Он ведет. Из-за него все. Кто бы он ни был в итоге. Вы что-то думаете по этому поводу?» «А что я могу думать? Текста я не читала. И прошлого этого не знаю. У меня есть только вот это». Белая будто взвешивает на руках историю болезни. «А это говорит мне, что всего того, с чем мы столкнулись, не может быть. Ни пострадавшего, ни подозреваемого. Просто одно сплошное не может быть. Потом я выхожу на улицу, а там еще тысячи, десятки, сотни тысяч не может быть. И я уже не пытаюсь что-то объяснить, только жду, чем это все закончится». «Я не могу просто ждать». «Я понимаю. И сочувствую». Белая одобряюще улыбается. В палату, запыхавшись, вваливается Семёныч. За ним едва протискивается в дверь настоящий гигант, ростом за 2 метра, с ладонями-лопатами и каким-то наивно розоватым детским лицом. Павлик, ассистент Семёныча. «Вызывали, Юлия Вадимовна?» спрашивает для порядка Семёныч и, наткнувшись на Линара-старшего, застывает с открытым ртом. «Вадим Александрович, здравия желаю! А вы как здесь?» выговаривает он с трудом. «Долгая история, Семёныч, ты знаешь что? Не спрашивай. Занимайся своими делами, а я своими буду, лады?» «Так точно, товарищ генерал». «Добро». «Так куда, ты говоришь, его сохранил?» Линар-отец возвращается к Глебу. «Сюда, товарищ генерал!» «А на почту выслать?» «Не вопрос!» Семёныч не может оторваться от созерцания бывшего начальника, и Линар приходится вернуть подчиненного в реальность. «Семёныч, я здесь!» Машет она рукой. Гигант легонько стучит пальцем по плечу Семёныча, не без успеха приводя его в чувство. «Извините, Юлия Вадимовна, не ожидал. Так что за очная ставка?» «С останками, Семёныч, с останками». «Они здесь?» «Предположительно, вам нужно их опознать». Семёныч с Павликом непроизвольно и синхронно окидывают взором палату. Других вариантов нет. Их взгляд останавливается на движущемся по дисплею смартфона пальце. Они несколько мгновений наблюдают за ним, после чего вопросительно смотрят на Линар. «Да, да, это они», – подтверждает Линар их догадку. Семёныч с Павликом переглядываются, после чего четыре глаза, переполненные немой укоризной, пилят Линар. Да так, что она не сразу находит, что им ответить. Белая спешит Линар на помощь. «Коллеги, ситуация не такая однозначная. Юлия Вадимовна не шутит. Или что вы там подумали? Я предлагаю приступить к осмотру, а потом уже делать выводы». «Как скажете, конечно, но я хорошо помню, что именно пропало. Это было именно что, а не кто. Вот и Павел Владимирович, думаю, меня поддержит». Семёныч указывает на Павлика. Тот молча несколько раз кивает в ответ. «Вот и хорошо, что помните, значит, не ошибетесь». Возвращается в диалог Линар. «В чем?» «В опознании», настаивает Линар. «Да в каком опознании? Я же вижу тело, вижу жизнь в нем. А мы потеряли останки, понимаете, останки». «Коллега, вы меня удивляете. Вы еще не взглянули, а уже делаете выводы. Как-то несерьезно». Снова старается сгладить ситуацию Белая. Тон Белой раздражает Семёныча, и даже безобидный на лицо Павлик хмурится. Белая, не обращая на это внимания, оставляет историю болезни на окне и предлагает им перчатки. Семёныч с Павликом берут их с угрюмой покорностью. Белая отходит к изголовью и ждет. Линар перемещается на противоположную сторону. Дождавшись, пока Семёныч с Павликом займут место между ней и Линар, Белая показывает на смартфон. «Это вотчина нашего друга. Я бы оставила ее за ним». Линар приказывает. «Глеб, оторвитесь на секунду, заберите смартфон. Большего от вас не потребуется. Не беспокойтесь, для другого теперь здесь достаточно медработников». «Есть!» Семёныч с Павликом расступаются. Глеб натренированным за день движением берет смартфон. Не уходит сразу. Какое-то мгновение следит за движением пальца по простыне. Смотрит на дисплей. Бросает взгляд на Линар. «Так же?» – спрашивает она. «Так точно». «Хорошо, держите вещдок у себя». «Слушаюсь». Диалог Глеба и Линар, его интригующая загадочность напрягает Семёныча и Павлика и даже заставляет оторваться от резервных копий отца. Он спрашивает у дочери. «Разрешаешь?» Она пожимает плечами. «Смотри». Все находящиеся в палате обступают пострадавшего. Белая берется за цветастое от мозаичного света из окна покрывало. В этот самый миг бабочек сметает с окна сильнейшим порывом ветра. Часть бабочек еще старается удержаться в углах, но и их вскоре сносит неудержимым порывом в направлении сквера. Птицы на деревьях и в фасаде в основном сидят крепко, но часть колибри и мелких попугаев срывает с места и относит на восток. Находящиеся в палате льнут к окнам и видят приземлившийся вертолет. Откидывается лестница, и вслед за двумя дюжими охранниками и крохой пресс-секретарем на землю, блистая взбиваемой ветром роскошной сединой, спускается мэр города. Он тут же замирает на месте, не сделав и шага. Он крайне удивлен, если не сказать более. В каких-то 20 метрах от него небрежно дефилируют одним шестиногим целым трио беспечно прекрасных розовых фламинго. Дэйн спешит известить о чуде. Он снизошел. Он, кого обычно показывают все каналы и о ком ежедневно пишут все газеты. В прошлых своих блогах я упоминал нашего мэра вскользь. Как бы между прочим. И вот случилось чудное мгновение. Явился он. Строго говоря, появиться он должен был гораздо раньше. Но по сетевым слухам был на совещании выше некуда и задержался в силу этого, не по своей вине. Так что отпустим ему невольный грех и перейдем к сути. Она проста. Город – вторые сутки на красном уровне. Но никаких комментариев именно от главы города вторые сутки нет. Не то чтобы совсем. Вчера была краткая речь. Назовем ее слово о мести и трауре. Цитировать нет смысла. Шаблонные фразы, не им придуманные, только озвученные. Мол, найдем, покараем, помним, надо жить. Дальше, как в пьесе, тишина до самых последних минут. И вот оно явление народу. Вертолет, охрана, снова без комментариев. Да и кому их давать? Пресса за ополевским кордоном. Даже та, что под мэром. Все, что у нас есть, это несколько видео. Дрон, домашняя с периметра, домашняя с балкона девятиэтажки, с западной стороны. Можете наблюдать, картинка разная, факт один, точнее два. Итак, факт первый. Мэр наконец-то на месте и, похоже, не один. Замечены министерские звезды местного пошиба – ЧС, ВД, СБ. Набор стандарт на все случаи жизни. Не одно, так другое. Факт второй. Он-то поинтереснее будет. Даже мэру не пробраться в 91-ю обычным путем. Всем известна его нелюбовь после известного случая к вертолетам. Последний раз, по моим данным, он садился в него как раз тогда, 3 года назад. И закончилось все, как известно, вынужденной и отнюдь не мягкой посадкой. Без погибших, но с ранеными. И вот карантин снят. Что само по себе говорит о важности момента, раз уж такие люди наступают на свои болячки и страхи, чтобы быть непосредственно на месте действия. Осталось понять, ради чего такая жертва. Давно известно, что личное присутствие первых лиц – признак бессилия команды, которая не может без прямых указаний решить проблему. Да, господа хорошие, вертолет с таким пассажиром – это прежде всего сигнал. Сигнал того, что что-то идет не так. Ну или не совсем так, как хотелось бы. А то, что ситуация постепенно выходит из-под контроля, ясно уже давно. Четко выстроенный господином Ополевым карантин в медучреждении не должен вводить в заблуждение. Порядок внутри и полный хаос снаружи – вот что мы имеем. Пространство власти ничтожно мало по сравнению со все расширяющимся ареалом гражданской свободы, который давно уже завоевал набережные и транспортное кольцо. И конца всему этому не видно. На то он и хаос, господа. Ему бы только начать, а там уж поминай, как звали. Чем не мишень для апологетов вчерашнего кошмара? И в связи с этим вопрос, что он может? Этот наш Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, с латинского «бог из машины», неожиданная развязка с привлечением внешнего фактора. Что он такое знает и чем он таким владеет, что сможет заставить разойтись по домам многотысячную толпу, жаждущую вечной жизни? Что он может предложить всем этим людям взамен? В чем это иное чудо-решение, пока от нас сокрытое, но, видимо, известное ему и никому кроме? 10 минут не прошло, а версий уже не счесть. Желающие могут ознакомиться. Ими полна благосфера. Но я, вопреки всему, рискну предположить, что никакого особого решения нет. Взамен предложить нечего. Слишком высока ставка. И речь может идти только о мере ответственности, которую мэр готов взять на себя. Прочие ответственные лица, по-видимому, к этому оказались не готовы. Не смогли или не захотели – вопрос праздный. Точный ответ на него вряд ли можно получить. Что нужно-то скажут. Но подпись-то чья? Подпись. Вот что теперь главное. Кто подпишется? Кто скажет «нет вечной жизни»? Кто? Я, кажется, знаю, кто. Да и вы знаете. Ему не привыкать. И седины на голове не прибавится. Там и так уже все белым-бело. Что, братцы, а не попахивает ли чем-то до боли знакомым? Да-да, то не Бог к нам спустился с небес, а козел отпущения. Не верите? Уточните у Збитнева. Он в кои-то веки не врет. Послеполуденная жертва прибыла. Но прежде она сделает свое дело. Бойтесь, если можете еще испытывать страх. Вы, все пришедшие со своей болью неисцелимые. Не хватит стародавних набережных, так застелют вами улицы, площади, бульвары и на худой конец транспортное кольцо. Кто там у нас боролся за чистоту улиц? Странная, не правда ли, чистота нас ждет? Впрочем, чего уж странного, верующий в чудо поверит и в обратное. Ему не привыкать множить иллюзии. Увидимся. Выхожу в свет. Развязка, кажется, близка.